Глава 30. «Убери, млядь, от меня свои руки!» — выплюнул я Верникову, когда тот попытался меня поднять. Удар в голову превратил мир вокруг в размытые пятна. Я видел лишь слезы на щеках девчонки, ее перепуганные насмерть глаза и страх в них. Машина мастера умчалась, увозя Дарину. А я знал, хозяин города не простит моего открытого вызова, брошенного ему при людях. Мысли лихорадочно вертелись калейдоскопом образов, приводя меня к единственному решению, которое стоит принять. Я добрался до машины. Предстоял долгий разговор с человеком, которого стоит бояться. И если в игре против мастера у меня была пара козырей, то с Сивом тягаться я не мог. Но слишком много стояло на кону, и я набрал тщательно забытый номер, который зарекся когда-либо вспоминать. Гудки звучали набатом, голова разрывалась от шума и звона. Каждая секунда молчания месила мозг в кашу. И когда я, сцепив зубы, искал иной выход, абонент ответил. «Устрой мне встречу со Стальбергом», — пробормотал я, презирая себя за то, как сипел голос. «Матвей?» Абонент был удивлен, пожалуй, даже шокирован. «Мне нужен разговор с Сивом. Очень нужен. И уже сегодня», — повторил я свою просьбу. «Хорошо». Удивление так и не исчезло, но голос из прошлого звучал увереннее. «Я перезвоню, но...» «Никаких условий! Ты мне должен! Считай, что возвращаешь долг!» Резко оборвал я собеседника. Секунды молчания показались мне часами. Я знал, он может легко послать меня нахрен и забыть все события прошлых лет. «Я перезвоню!» Наконец обронил он, и вместо тягостной тишины голову вспороли звуки коротких гудков. Верняков хмуро смотрел на меня, а я понял, что сижу в машине и держу в руке куртку Дарины, которую она сняла, как только мы вышли из больницы. «Хреновая идея», — заметил Слава. «Другой нет», — поморщился я. «Неважно, выглядишь», — я позвонил профессору. «Он ждет». «Отвали!» — рявкнул я. Слава подал знак парням ехать вперед, а сам невозмутимо сел за руль. «Если ты прямо сейчас дойдешь до обочины и обратно, я заткнусь и отвезу тебя хоть к самому черту», — пообещал Славик. А я хрипло рассмеялся. «Славик, долбанный пророк! Сука ты, верный!» — шумно выдохнул я. «Просто учитель у меня хороший», — невесело усмехнулся друг. «Светлов глянет. На стрелку явишься подлатанный. Слава, я со дня на день сдохну, а Светлов твой ни хрена не бог». Пробормотал я, сжимая звенящую голову ладонями. Кажется, не только Славик пророк. Мои мысли тоже вот-вот сбудутся. Успеть бы вытащить Дарьку из всего того дерьма, в котором она оказалась из-за меня. «Сколько?» Я смог произнести то самое слово, которого пытался избегать последние пару лет. «Счет идет на часы. Удар значительно ухудшил ситуацию. Нужна операция». Профессор излагал сухо и по делу, без лишних медицинских словечек и формулировок. «Гарантии?» «Это уже Славик. Признаться, сам я ни хрена не ждал от судьбы. Везунчиком я никогда не был. Можно сказать, фортуна плевала на меня. И не факт, что в этот раз что-то изменится. По большому счету, я записал себя в мертвецы уже давно, еще в день, когда Светлов поставил диагноз. Их нет». В случае успешного исхода Матвей сможет самостоятельно передвигаться. «Не исключено, что весь организм будет работать слаженно, как и прежде», — говорил доктор, а я смотрел в белоснежный потолок. «А если не повезет, превращусь в овощ?» — с сарказмом уточнил я. «Я надеюсь только на положительный исход», — упрямо возразил профессор. «Мы будем готовить тебя к операции, Матвей. Уже вечерним рейсом прилетит мой давний друг, нейрохирург. Моя команда готова. И завтра в полдень мы сможем начать». «Мне нужны завтрашние сутки, Матвей Вадимович». Сухо оборвал я врача. «Если не сдохну, послезавтра я весь ваш доктор. А до тех пор у меня есть дела поважнее». «Важнее, чем твоя жизнь?» — прищурился Светлов. Я молчал. Смотрел на профессора. И точно знал, старик все видит, все понимает. «Через 48 часов мне уже будет некого оперировать», — сдался Светлов, тяжело вздыхая, прикрывая глаза рукой. «Я мог бы вколоть тебе лошадиную дозу снотворного и оставить в палате под охраной. В конце концов, я твой единственный родственник». «Седьмая вода на киселе, док», — хмыкнул я, не воспринимая слова Светлова всерьез. «Я обещал твоим родителям присмотреть за тобой, Матвей». Доктор попытался надавить на болевые точки, но, судя по хмурому взгляду, Светлов прекрасно понимал, что влиять на меня не стоит. «И я вам благодарен, Матвей Вадимович», — пробормотал я, поднимаясь с кушетки. Ноги казались ватными, а боль в голове вышла на новый уровень, срослась со мной, и я уже почти не замечал ее, пусть и мутило от резких движений. «Матвей!» — пробормотал врач, когда я уже собрался распахнуть дверь кабинета. «Док, через сутки, честное слово, я приползу и лягу под нож, а пока у меня нет времени слушать нотации», — рвано произнес я, держась рукой за дверь. «Славик проследит за мной, вы же знаете». «Знаю», — вздохнул врач, а я твердым шагом вышел из больницы. Верняков двигался следом. Доктор скормил мне пару пилюль, от которых на пару часов должно стать легче. В принципе, времени должно хватить. Хотя бы на встречу с Сивом. «Ну а дальше? Хрен с ним совсем! Думаешь, перешагнуть через голову мастера?» Славик догнал меня уже на парковке. Друг давным-давно разгадал мой план. Да и, собственно, секретов от Вернякова у меня не было. «Думаю, Сивый за внучку нагнет весь город», — обронил я. Адски хотелось курить. И рука уже рефлекторно потянулась за пачкой в карман куртки. Но пальцы сжали лишь ключи от тачки. «И нас в первую очередь», — предположил Верняков. «Вас не тронет, а мой приговор огласил профессор», — усмехнулся я. «Думаю, Славик прекрасно понимал, что в больничке я не появлюсь ни через сутки, ни через неделю». «Ты все же придурок, Фуллер!» — рявкнул Верняков и сел в машину за руль. Пришлось передать ключи ему. Вряд ли друг уступит мне водительское место. Я устроился в пассажирском кресле. И вовремя. Телефон зазвонил, и я тут же ответил на вызов. Старые долги вернулись. Человек, по вине которого моя жизнь превратилась в адскую череду обследований и врачей, выполнил свое обещание. Сбросив вызов, я горько усмехнулся. Ну, хоть какой-то плюс от моего прошлого.